«Дан», — пробормотал Эрон, — «так ты с тех пор, всего 4 скраба», — прервал его Дан. «Если бы мужики тогда не попрятались, они бы, возможно, выжили. Милорд», — посмотрел он на меня, — «тот случай был давно, он, конечно, оставил на мне след, но поверьте, я не безумец, живущий ради мести. Я не люблю демонов, мне хочется их убивать, но живые люди важнее мертвых демонов. Просто достали уже эти безопасные походы за ингредиентами. Даже если мы встречаемся с этими тварями и всем очевидно, что мы сможем их уничтожить, Аран командует хватать вещи и бежать. Благодаря этому я до сих пор жив», — проворчал Аран. «А ты получил хоть какой-то опыт? В прошлый раз мы могли уничтожить тех скрабов», — произнес Дан раздраженно. «Не было никакой опасности. Нельзя недооценивать». «Стоп, стоп», — поднял я руку. «Давайте вы в другой раз поспорите. Мы здесь ради другого. Прошу прощения, милорд», — произнесли они одновременно. «Так», — постучал я пальцем по столу. «Дан, ты ведь понимаешь, что мы с Дицеем тоже ходим за травами?» «Конечно, милорд», — кивнул он. «Я не настаиваю, чтобы каждый рейд был боевым. Мне от демонов убегать не хочется, а куда и зачем мы идем, решать командиру». «Это хорошо», — смотрел я на него задумчиво. «Такие слова мне нравятся. Аран говорил, ты мной умеешь манипулировать. На каком уровне?» растерялся он. «Не знаю, милорд. Я просто очищаю ману внутри тела и пытаюсь из нее звезду сделать». «Ну да, вряд ли он знает о градации контроля управления маной». «Хорошо, я понял», — пожевал я верхнюю губу. «Это мы потом выясним». «То есть вы согласны его принять?» — спросил Аран осторожно. «Да подожди ты», — пихнул его локтем Дан. Осмотрев братьев, повернулся к Гарана. «У тебя вопросы есть?» — спросил я его. «Пока что нет, милорд», — ответил он, после чего сделал глоток чая. «Все вопросы, которые появятся, можно задать и потом. Да и выгнать человека из команды тоже недолго. Кстати, да», — посмотрел я на Дана. «Ты учти, что сначала в любом случае испытательный срок, и останешься ты с нами или нет, будет зависеть не только от твоего поведения. Твой потенциал в развитии тоже важен. Вначале еще ладно, но мы не сможем всегда тянуть за собой слабого члена команды. Это опасно как для нас, так и для тебя». «Понимаю, милорд», — покивал он еле заметно. «А насколько надо быть сильным, к чему мне стремиться?» «Стремиться ты всегда должен к 9-й звезде», — произнес я с улыбкой. «А чтобы за нами поспевать, тебе нужно быть хотя бы 2-звездочным». «Я справлюсь, милорд», — произнес он на удивление уверенным тоном. «Что ж, тогда на этом и закончим», — произнес я, отодвигая от себя тарелку. «С этого дня ты член нашей команды на испытательном сроке. Мы завтракаем здесь каждый день, и ты теперь будешь делать это вместе с нами, для удобства коммуникации». «Что?» — взлетели брови у Дана, да и у Эрона тоже. «Для связи», — пояснил я. «По утрам встречаемся, обсуждаем, что нам предстоит сделать, а дальше по ситуации». «Все понял, милорд», — даже как-то расслабился Дан. «Ладно», — поднялся я из-за стола. «Сегодня мы с Дицеем заняты, а завтра уже начнем с тобой работать. Бывайте, народ». Следующее утро началось как обычно, разве что завтракали мы уже втроем. В большую таверну Дан пришел при полном параде. Кольчуга, щит, вещмешок и все дела. Гаран сдержался, хоть и улыбнулся, а вот я несколько минут смеялся. «Ха-ха-ха», смеялся я, оперевшись одной рукой на стол. «Ты что, каждый день так завтракаешь? Ха-ха, боги, ты думаешь, на тебя здесь демоны нападут? Хе-хе». «Но я думал», — мямлил смущенно Дан. «В рейд на рассвете идут», — произнес я, улыбаясь. «А здесь мы просто завтракаем». «Ну хватит, милорд», — попытался успокоить меня Гарана. «Парень же сейчас сгорит со стыда. Это всяко лучше, чем завтракать без кольчуги и оружия». «Правильно, Дан, ха-ха-ха». Окончательно я успокоился уже по дороге домой. «Сегодня у нас по плану проверить, что из себя представляет Дан. Его выносливость, боевые навыки, но это насколько размеры нашего двора позволит, и его потенциал в магическом развитии». Зайдя во двор, остановились у крыльца. «Что ж», — произнес я, осматривая Дана с ног до головы. «В первую очередь меня интересует, как ты с маной управляешься». «Давай», — осмотрелся я, — «давай для начала в дом зайдем». Щит и копье парень прислонил к стене у двери, а шлем, кольчугу и вещмешок положил на стул в гостиной. «Нам бы сначала выносливость его проверить, милорд», — произнес Гарана, посмотрев на парня с прищуром. «А уже потом, когда он устанет, работу с маной». «Не критично», — дернул я плечом. Его контроль мы успеем проверить. Сначала утолим мое любопытство. Давай, Дан, приступай. После моих слов парень растерянно оглянулся. А что именно мне надо делать? Спросил он осторожно. Ты вроде говорил, начал я. Или твой брат говорил, неважно. Кто-то говорил, что ты звезду формируешь. Вперед, покажи, как ты это делаешь. Ммм, промычал он замявшись. А можно я это во дворе сделаю? Можно, почему нет? Ответил я немного удивленно. Даже интересно, чем ему гостиная не понравилась. Проследовав за Даном, который вышел во двор, присел на скамейку, которая у нас там стояла. А парень тем временем удивил меня еще раз, сняв сапоги. После этого он сел на землю, скрестив ноги, и положил ладони на колени. Судя по ровному течению энергетики, в состояние медитации он вошел очень быстро. От простого паренька я ожидал более долгую подготовку, хотя бы полминуты, а он начал медитировать буквально секунд через пять. Следующие 10 минут мы его не трогали, просто наблюдали за течением маны в его энерготеле. «Ровно и без дерганий», — произнес тихо стоявший рядом Гарана. «Весьма неплохо, милорд. Может, из него и выйдет толк». «Это, конечно, да», — произнес я медленно. «Что-то не так, милорд?» — спросил Гарана, заметив, что я хмурюсь. «Понять не могу, что не так», — ответил я все так же тихо. «Вроде все стандартно, но как будто, блин, что-то из прошлого». Встав со скамейки и подойдя к парню, я осторожно положил руку ему на плечо. Новичков лучше не выдергивать резко из медитации. Через несколько секунд Дан пошевелился и, повернув ко мне голову, спросил: «Что-то не так, милорд?» «Дан», — запнулся я, убрав руку с его плеча. «Я хочу взглянуть на то, как ты формируешь звезду, но для этого мне надо ввести немного маны в твое тело. Ты даешь свое разрешение?» «Конечно, милорд, я не против», — ответил он, пожав плечами. «Мда», — покачал я головой. «Ты, похоже, не понимаешь, насколько это серьезно. В следующий раз, когда тебе предложат что-то подобное, 10 раз подумай перед ответом. Таким образом очень легко навредить человеку». «Я вас понял, милорд», — кивнул он с серьезным видом. «Но сейчас мне нечего терять». «Всегда есть что терять», — поморщился я, покачав головой. «Ладно, сейчас будет немного неприятно. Постарайся не обращать внимания». «Хорошо, милорд», — ответил он, вновь положив руку ему на плечо, осторожно ввел внутрь энергосистемы парня немного своей маны. «Много и не нужно». Стоя за спиной Дана, я не видел его лица, но тот сейчас наверняка морщится. Ощущения от чужеродной энергии в теле и правда неприятные, но главная опасность не в этом. Если не сопротивляться чужой мане и дать ей разойтись по всей энергосистеме, то это даст второму человеку немалые возможности. Когда мне было 10 лет, Гарана таким образом полностью заблокировал мне возможность управлять маной. Типа, наглядно показал, что будет, если ты слишком доверчивый. Я тот урок выучил хорошо. Понятное дело, Дану я вредить не собирался. Все, что мне было нужно, это видеть, что именно он делает, формируя звезду. А делал он все по инструкции. Впитывал немного маны, проводил ее через узел внешней связи, потом, держа между тремя узлами контроля, собирал и очищал, выводя все излишки через стихийный канал ауры. Ну и в конце из очищенной, максимально возможно нейтральной маны, формировал ядро звезды. Там, где нужно, формировал, недалеко от того, что мы называем душой. Она же, центральное энергоядро системы. Убрав руку с плеча Дана, повернулся к Гарана. «Все очень странно». «Просто, странно», — мотнул я головой. «Иначе в двух словах и не скажешь». «У меня какие-то проблемы, милорд?» — спросил Дан напряженным голосом. «Да нет», — махнул я рукой, направляясь к скамейке, и, усевшись на нее, продолжил. «Я же говорю, в двух словах не объяснишь. Если продолжишь развиваться таким способом, то выше одной звезды не поднимешься. Подозреваю, у того, кто научил тебя подобной системе развития, как раз одна звезда». «Да», — протянул парень странным тоном. Это был наш охранник на виноградниках, однорукий Бан. И да, у него одна звезда. Даже не знаю, с чего начать, произнес я задумчиво. Как ты знаешь, для развития мы используем внешнюю энергию и, как правило, это мана. Самая универсальная из известных энергий, самая доступная, но в некоторых ситуациях не самая усваиваемая. Во многом из-за этого магические войны так долго развиваются. Но маги же еще дольше развиваются, — влез в мой монолог Дан. У магов система развития другая, пожал я плечами. Вообще другая. Я уже не говорю о том, что там знаний на порядок больше необходимо. Так вот, о чем я. Ну да, мана – не самая оптимальная энергия для магических воинов, но ее универсальность перекрывает все недостатки. Тем не менее, как я и говорил, возможно использовать и другие виды энергии. Самый распространенный из них – это стихийный. У этого вида энергии есть ряд плюсов, и самый известный из них – скорость развития. Смертным неизвестен более быстрый способ формирования и развития звезд. Поначалу использование стихии идет туговато, хотя это смотря с чем сравнивать. Короче, когда организм перестраивается под ту или иную стихийную энергию, развитие сильно ускоряется, особенно на начальных этапах. На данный момент времени большинство известных девятизвездочных воинов использует стихийную энергию. А почему тогда все маной пользуются? Спросил стоящий напротив меня Дан. Если со стихиями быстрее? Протянул я. Далеко не все. Однако, вопрос резонный. Дело в том, что использование стихии кроме плюсов, имеет и ряд минусов. Как по мне, минусов больше, но скорость развития. Скажем так, когда члены враждебного рода развиваются быстрее твоего, ты оказываешься в неприятной ситуации. Так что многие просто вынуждены переходить на стихии. Тем не менее, как я и говорил, минусов там хватает. Первое, с чем сталкиваются стихийники, это отсутствие у них техник. Подобные знания копятся веками. Люди экспериментируют, рискуя собой ради будущих поколений. Крадут техники у других, отдаются в рабство, лишь бы будущим поколениям достались крохи добытой информации. Зато спустя множество поколений появляются роды, которые опережают других в скорости развития и имеют огромный арсенал боевых, и не только, техник. Именно потому, что таких родов еще мало, тебе кажется, что все используют ману, вставил Гарана. А вот тут ты немного не прав, посмотрел я на него с ухмылкой. Конкретно Дану так кажется из-за того, что он простолюдин с аристократией практически не контактирует. Возможно, вы и правы, милорд, кивнул Гарана. Так вот, продолжил я, посмотрев на Дана, помимо труднодоступности знаний, у стихии есть и другие минусы. Например, привязка к местности. В пустыне тебе будет очень, очень сложно собрать энергию стихии воды. Из-за этого в нашем регионе сложно встретить воинов, использующих стихию огня. Те как раз в районе пустынь живут. Но это так, к слову. Еще есть минус в малой гибкости стихийной энергии. Приходится создавать техники чуть ли не под каждый ранг. А те из масштабируемых техник, которые существуют, довольно примитивны. Тот же магический серп на любом уровне одна и та же техника, отличающаяся только энергонасыщенностью. В общем, если резюмировать, то стихии это круто, но не для всех, и определенно не для простолюдинов. Так и я тут при чем? Спросил непонимающий, к чему я веду Дан. А при том, что ты как раз используешь систему развития, предназначенную для стихийной энергии, произнес я поучительным тоном. При этом используешь ману. Но как это? Растерялся Дан. Я же ничего не понимаю. Если быть совсем точным, произнес я, смотря на поникшего парня, ты используешь стандартную технику развития легиона. Причем, позднего легиона, времен войны с Инферно. В те времена всем было плевать на будущее, было необходимо стать сильнее здесь и сейчас. Вот наши, то есть имперские гении, без шуток, гении, и переработали армейскую систему развития под стихийную энергию. Аристократов это практически не коснулось, а вот простые легионеры начали массово развивать стихию земли. Ты ведь наверняка слышал байки о том, что в каждой центурии легиона было полно трехзвездочных воинов. Так это байки? Спросил Дан неуверенно. Хм, а я думал, что все считают это байками. Нет, просто некоторое преувеличение. В целом, в легионе было полно трехзвездочных, но не в каждой центурии. А вот двухзвездочных, да, было прям завались. При этом времени на развитие у легионера было немного. Получается, и я смогу, произнес он неуверенно. Сможешь, кивнул я. Помочь тебе с перестройкой под стихию земли несложно, но ты фактически лишишь себя будущего как высокоуровневый магический воин. В большом количестве звезд мало толку, если ты не можешь их использовать по полной. К тому же, ты должен понимать, что ускоренное развитие с помощью стихии не означает, что ты доберешься даже до пятой звезды. Талант в любом случае важен. Впрочем, если ты не полный ноль, то трехзвездочного воина мы с Гарана из тебя сделаем. Но опять же, все, чем ты сможешь пользоваться, это стандартные техники легиона. Их как раз изначально универсальными создавали. Только вот мало их. а еще они примитивные. «Милорд», — произнес он, но замолчал, поджав губы, — «все в порядке. Мне в любом случае не светит стать великим воином. Происхождением не вышел. Если вы сможете помочь мне стать трехзвездочным, я буду вечно вам благодарен и верен». Окинув парня взглядом с ног до головы, посмотрел на Гарана. Старик имел вид, будто самое важное в его жизни это облака, а на остальное ему плевать. «Ладно, сам напросился», — вздохнул я. «Пойдем, покажу тебе, где у нас подсобка». «А что там такое?» — с некоторым любопытством спросил Дан. «Там», — бросил я на него быстрый взгляд, — «там у нас лопаты от прежних хозяев дома остались. Не давать же тебе железные. А зачем? А вот и узнаешь», — усмехнулся я. «Дворик у нас небольшой, но много места ему и не нужно. Будет копать вглубь». Глава 15. Когда к калитке подошел легион, я сидел на скамейке в дворике и читал подаренную на день рождения книгу. «Астральская война» называется. Интересно тем, что эта книга, копия написанной во времена императора Хумбрей, повествует о войне двух аристократических родов. Книги из тех времен очень сложно найти, соответственно и о тех временах я мало что знаю. «Привет, малый», — отвлек меня от книги легион. «Пустишь на чай?» — бросив взгляд на стоящего у калитки мужчину, со вздохом отложил книгу в сторону. «Все равно не даст почитать. Заходи», — махнул я рукой, поднявшись со скамейки. «А этот что делает?» — спросил легион, проходя мимо ямы, из которой выглядывала голова Дана. «Учится стихией земли пользоваться», — ответил я. «Пойдем в дом». «Гляди ты», — усмехнулся он у меня за спиной, — «прямо как в имперских легионах». «Ну да, у них способ и позаимствован», — произнес я, открывая дверь в дом. Зайдя внутрь, осмотрелся в поисках Гарана, но в гостиной его не было, так что пришлось идти самому чай делать. Много времени это не заняло, так что уже минут через пять ставил перед легионом кружку чая. На удивление, пока я был занят, он не проронил ни слова. Честно говоря, думал, что он без умолку болтать будет. «Ммм», — промычал легион, сделав глоток чая. «А вы, я смотрю, дешевку не жалуете. Отличный чай, явно из дорогих». «Я с детства люблю чай», — кивнул я, краем глаза заметив вошедшего в гостиную Гарана. «И давиться дешевой травой не намерен. К хорошему быстро привыкаешь», — покивал легион. «Особенно если во дворце живешь». Сказанное легионом я осознал не сразу, мне на это пару секунд потребовалось, а вот Гарана моментально встал как вкопанный. «Ты об этом хотел поговорить?» — спросил я, бросив взгляд на дверь. «Дан сейчас медитирует во дворе, так что ничего не слышал». «Нет», — изобразил удивление легион. «С чего ты взял?» «Я к вам по делу. Точнее, хочу попросить помощи в одном деле. И отказаться мы, похоже, не можем, да?» — усмехнулся я криво. «Да с чего ты это взял?» — вскинул он брови, продолжая изображать непонимание. «Откуда такая агрессия? Издеваешься, что ли?» — спросил я, покосившись на севшего рядом с нами за стол Гарана. «Хватит уже шута изображать, чего тебе надо?» «Не, серьезно, в чем дело?» — переводил он взгляд с меня на Гарана. «Боги, неужто мне и правда придется озвучить очевидную вещь? Ты знаешь, кто мы?» — произнес я кривясь. «И за молчание чего-то хочешь?» «Чего?» — изобразив растерянность, легион почесал затылок. «Да ничего мне от вас не надо», — произнес он, — «у меня и без вас все есть. А чего нет, того вы дать не сможете. Что у вас за жизнь такая, если вы от любой фразы напрягаться начинаете? И мы должны просто взять и поверить тебе?» — спросил Гарана. А я вспомнил о том, что именно легион выручил меня, когда старик был ранен, и как он себя вел, когда мы с ним встретились в тот день. «Ты издеваешься, да?» — спросил я подозрительно. «Агась», — ответил он радостно. «Смотреть, как люди напрягаются без повода, довольно забавно». «Выдохните», — откинулся он на спинку стула. «Мне абсолютно плевать, кто вы и какой у вас титул. Особенно, если вы из далекой Атолы. Как ты вообще узнал, кто я?» — спросил я, сделав первый за весь разговор глоток чая. Это был вопрос, который необходимо задать. «Случайно, по сути», — пожал он плечами. «Вы же знаете, я люблю историю империи и ее легионов, так что не упускаю возможности узнать что-то новенькое. Например, несколько лет назад я видел картину, на которой изображен последний легат Империум Пропретор и его первый помощник. И могу сказать, вы очень сильно похожи. Только на картине твоя моська постаревшая, а его», — кивнул он на Гарана, — «наоборот, помолодевшая. А так, один в один. Я, когда вас впервые увидел, думал, что уже рехнулся на почве своей любви к истории. Ну а дальше все просто — ошибиться в том, кто ваши предки, довольно сложно. Мда, постучал Гарана пальцем по столу, такого мы предугадать не могли. Прикольно, заулыбался я, оказывается, ты тоже на своего предка похож. Немного, поморщился Гарана. Получается, мы как будто из прошлого пришли, посмотрел я на Легиона. Для этого вы по возрасту не подходите, усмехнулся он. Легат Романа был старше Диция. На этом моменте я немного растерялся, но потом вспомнил, что Диций – это не псевдоним моего Гарана, а имя его предка. Трибун Диций Гарана, так звали помощника главнокомандующего империи. «Давайте лучше вернемся к нашим делам», – произнес Гарана. «С чем именно ты к нам пришел? Помощь ваша нужна», – вздохнул Легион. «Точнее твоя, но вряд ли ты малого одного оставишь, да и полезно ему будет поучаствовать. Короче, хочу устроить рейд по окрестностям города, а то что-то проклятые дубы разрослись слишком сильно. Такое происходит время от времени», – пожал он плечами. «Последние годы я с Азином хожу грядки чистить, но в этот раз он умотал черт знает куда. Не ждать же его теперь, тем более, если в городе есть еще один высокоуровневый воин. И ты это просто так делаешь, бесплатно», – уточнил Гарана со скепсисом. «Таковы мои принципы», – развел руками Легион. «Если можешь помочь, помоги. Чем больше людей, которым ты помог, тем проще в отпуск уходить». «Хорошо, мы в деле», – произнес я немного подумав. «Милорд, хотел что-то сказать Гарана. У тебя есть возражение?» – посмотрел я на него. «Не хочу тебе приказывать, так что, если ты против, говори. Но Легион прав. Если можешь помочь, то почему нет? Мы ведь и не теряем ничего. Вы просто не знаете, насколько опасны проклятые дубы», – вздохнул Гарана. «Хорошо, я пойду. Для двух шестизвездочных это не так опасно». Скрывать свой уровень Гарана перестал после уничтожения отряда демон-командира. После такого мы посчитали глупым говорить всем, что у него 5 звезд. Все равно никто не поверит. С рейдом мы тормозить не стали и уже на следующее утро встречались с Легионом у северных ворот. Со стороны он больше походил на легионера. Та же броня со знаком Центуриона 3-го легиона. То же снаряжение. Щит, копье, меч. Тоже из тех времен. Единственное, что выбивалось из образа, это ящик, заполненный запечатанными кувшинами, стоящие у его ног. «Гончаренка тоже с собой решили взять?» – спросил кивнувший на Дона Легион. «Похоже, о пробудившейся крови Дона знает не так уж и мало людей». Сам парень на слова старшего охотника никак не отреагировал. «Почему нет?» – пожал я плечами. «В этом рейде и от меня толку не будет, но я же иду». «Тоже верно», – согласился Легион. «Ну, значит, будете смотреть и набираться опыта. Все, хватай содержимое ящика, пихай в свой вещмешок и пойдем». В первые дни наша команда шла строго на север в сторону Аланы, но за пару переходов до Тапса мы свернули на восток и далее шли вдоль кромки леса. Сделал глоток кофе Легион. Хорошо иметь такой вещмешок. Дело было вечером, мы сидели рядом с костром, заканчивая ужин. Просто на всякий случай, произнес я, откладывая пустую миску. Вещмешок привязан к крови рода и никто, кроме меня, им воспользоваться не сможет. Фу! «Какие пошлые подозрения», — усмехнулся он. «Не волнуйся, воровством и грабежом я не занимаюсь. Скорее всего, так и есть». Залез я в вещмешок, доставая оттуда очередной запечатанный кувшин, только уже себе. «Но с такими дорогими вещами приходится перестраховываться. И откуда ты только кофе достал?» Распечатав кувшин, осторожно принюхался к содержимому. «Не то чтобы я любил кофе, но это такая редкость, что не попросить кувшинчик просто грешно. Так, Дэри, капитан наш, барыжит», — ответил он, усмехнувшись. «А откуда он берет, я не знаю, но цену дерет мое почтение. Я заплачу», — произнес я, неосознанно защищая кувшин с кофе. «Ой, да брось», — произнес он с улыбкой, сделав глоток из кружки. «Вот уж чего-чего, а денег мне хватает». Осторожно налив еще дымящийся напиток в свою кружку, сделал глоток. «А неплохо», — покивал я. «Кислинкой отдает, конечно, но сойдет. Сорт такой», пояснил Легион. «С востока, скорее всего, на юге он немного другой». «Ты что, на юге был?» – удивился я. «Вот прям на юге континента, было дело», – кивнул он. «Я даже в Сахарад заглядывал. Это тот город с древним порталом, который демоны уже после войны захватили. Сейчас по нему и не скажешь, что когда-то его чуть ли не с землей сравняли. Далековато тебя забрасывало», – заметил подошедший ко мне с кружкой Гарана. «Это да», – произнес Легион, глядя на звезды. «Я, почитай, весь мир объехал. А ты не слишком ли молод для таких заявлений?» спросил Гарана, следящий за льющимся в его кружку кофе. «При наличии нужных связей выглядеть молодо не проблема», – пожал Легион плечами. «И сколько тебе?» – стало мне любопытно. «С виду больше 30 ему не дашь, а по факту Легион выглядит всего на 25. Мне не нравится тема моего возраста», – поморщился он, – «и моей силы. Но это так, на будущее. Как скажешь», – решил я закрыть тему и обратился уже к Дану. «А ты чего сидишь? Хватай кружку и подходи. Это слишком дорогой напиток, милорд», – покачал он головой. «Иди сюда», – говорю, – настоял я, не заставляя себя уговаривать. «Возможно и временно, но сейчас Дан мой человек, а значит, никаких ущемлений». «А родом ты откуда?» – спросил Гарана у Легиона. «Так отсюда», – кивнул он куда-то вперед. «Я из деревеньки, недалеко от Суры. Правда, она уже много лет как демонами уничтожена. Помню, как по молодости в гремящий лес бегал», — кивнул он на этот раз себе за спину. «Сюда», — удивился я, — «по молодости, ты уже тогда, что ли, 6 звезд имел?» «Нет», — улыбнулся он, — «звезд я не имел, как и мозгов, вот и бегал за корнями шелядки. Именно здесь я свои первые деньги заработал», — закончил он с ностальгией в голосе. «У тебя что, проблемы с деньгами были?» — спросил я, начав осторожно наливать кофе Дану. «Да не», — хмыкнул Легион, — «просто каждый такой выход был приключением. Кстати, вы в курсе, что в этом лесу во время войны с Инферно пропал целый легат?» «Легат Гария», — кивнул я, — «остановил прорыв армии противника с демон-герцогом во главе. Твари через лес шли», — добавил Легион, — «а легат Гария использовал стихию дерева, видимо, поэтому и вызвался. В итоге ни армии демонов, ни легата. Все пропали в этом лесу. Я читал в мемуарах современника, что в какой-то момент он отослал остатки своего легиона в Алану, а сам, вместе со старшими офицерами ушел вглубь леса. Демон герцога он, похоже, остановил, но центральный фронт лишился трети своих офицеров, а главное, легата с 9 звездами. Может, в итоге, из-за этого фронт и посыпался. Фронт посыпался, потому что Циапон остался один, не согласился я. Потеря одного 9-звездочного легата к такому не привела бы. Если так судить, то все погибшие виновны. Легат Гария со своим 9-м легионом, остановивший прорыв через гремящий лес. Легат Намин, отстоявший Верон и пожертвовавший своей жизнью, чтобы уничтожить 2 демон-герцогов. Легат Альтус, павший под натиском 3 демон-герцогов, одного из которых он убил, а еще одного сильно ранил. Если Цепана и можно в чем-то обвинять, так это в излишней самоуверенности. Он до последнего докладывал, что удержит фронт, и он 2 года его держал, вставил Легион. Он должен был попросить помощи, посмотрел я на него. На востоке стояли 7-й и 8-й легионы, на западе, 3-й, 2-й и 4-й. Ему было кому помогать, не буду спорить, поднял руку Легион. Этими вопросами пусть специалисты занимаются. А что с остальными легионами? Спросил Дан, поморщившись после глотка кофе. Переглянувшись с Легионом, бросил взгляд на Гарана. Похоже, всем лень отвечать. 2-й, 3-й и 4-й, держали запад, начал я пояснять. 7-й и 8-й, восток. 9-й, 10-й, 11-й, центр. 5-й был уничтожен севернее Гранца. 12-й пал вместе со столицей. Кто там остался? 1-й и 6-й, напомнил Дан. 1-й легион полвойны простоял на севере, пожал я плечами. А ведь 1-й легион из аристократов состоит, заметил Дан. Получается, и в империи аристократы тепленькие места искали. Эй, возмутился Легион. Ты хорошистов-то не трогай. Во-первых, Легион не состоял из аристократов, просто там их традиционно было больше всего. 1-й, все дела, пожал он плечами. А во-вторых, это единственный Легион в армии, который уничтожали 2 раза. 2,5, если подумать, они тоже были в столице, когда топало, и прикрывали бегущих гражданских. 12-й был уничтожен полностью, а от 1-го что-то досталось. К тому же, что значит тепленькое место? Всего 0,5 легиона, при поддержке учителей и студентов Северной Академии, долгие годы, до самого конца войны умудрялись держать весь Северный фронт. Просто вдумайся, мальчик, 10 тысяч бойцов и сотни 3-4 недоучившихся магов сдерживали целый демонический легион. При поддержке всего 1 провинции, замечу, если бы не эти люди, то государств на севере сейчас бы не было. А, и еще, именно 1-й легион принял на себя 1-й удар 1-го открывшегося портала, и никто тогда не отступил. Так презираемые тобой аристократы стояли до последнего. Если бы не они, столица пала бы гораздо раньше. «Простите», — буркнул в свою чашку Дан, — «буду знать, а что там с шестым легионом?» «Шестой легион, он же доблестные, легенда», — произнес я. «За 200 лет до начала войны с Инферно в Империи уже открывался демонический портал, и именно шестой легион принял на себя удар. Артефактов закрытия тогда по понятным причинам не было, и шансов, что они смогут закрыть портал, тоже. Никто не знает, что именно там произошло, как они это сделали, но шестой легион», — покачал я головой, — «они вошли в портал и закрыли его с той стороны. Ходят легенды и байки, что они до сих пор там сражаются. Я в это не верю, но мы помним о доблестных и ждем их возвращения. За шестой», — приподнял я руку с кружкой кофе, — «за шестой», — повторил за мной легион, — «я люблю историю, и легион разделяет мое увлечение», так что наша болтовня растянулась на несколько часов и закончилась, только когда пришло время для дежурства Гарана, и только благодаря его настойчивости я все-таки пошел спать. Первый проклятый дуб мы встретили уже на следующий день. Рос он прямо на опушке леса, что могло бы показаться наглостью, если бы у этих существ был разум. «Обычно они растут чуть глубже в лесу», — произнес легион, снимая со спины щит. «Не знаю, с чем связано их распространение и как они вообще распространяются, но если проклятые дубы практически перестают скрываться, значит их слишком много. Напомню, что эти существа шестого уровня, и если вовремя не почистить эти грядки, Сури придется очень несладко. Также, стоит отметить, милорд», — взял слово Гарана, «что подобная проблема присуща только этой местности. В зоне ответственности восьмого легиона проклятые дубы хоть и встречаются, но их очень мало, да их везде мало», — хмыкнул легион. «Даже складывается впечатление, что здесь у них гнездо какое-то. При этом за территорией демонов их вообще нет. Хм, если так подумать, то проклятые дубы в принципе встречаются только на территории демон-герцога Джарка Адана, так что разумно предположить, что это его рук дело. Джарка Адан – это демон-герцог, владеющий территорией от Верона до Гранца. Всего у демонов три демон-герцога, которые и управляют бывшим центром империи, разделенным примерно на три части. Двое из них принадлежат к фракции Повелителя Гнева, вышедшего из третьего портала, а Джарка Адан – подчиненный Повелителя Пламени, владельца второго портала. Всех тварей, вышедших из первого портала, уничтожили сами демоны. Не сразу, насколько я знаю, но к середине войны никого из первого демонического легиона уже не оставалось. Подозреваю, что пока был жив Повелитель Гнева, его слуги активно уничтожали конкурентов из второго портала. Джарка Адан выжил только потому, что мы закрыли третий портал, и без хозяев остались вообще все демоны. Как они потом договорились меж собой, мы не знаем, но пока что демон-герцоги как-то умудряются сосуществовать. Одна из теорий, почему демоны сидят на месте и не суются к смертным, основана как раз на том, что они не могут договориться друг с другом. «Но это ведь демонические существа, а не демоны», — заметил я, уже держа перед собой щит. «И что?» — приподнял бровь легион. «Я тебе сходу могу пару-тройку обоснований своей теории дать. Демоны могут создавать демонических существ, просто обычно этим не занимаются. Как правило, это просто мутанты. И ты это...» Кивнул он на меня. «Расслабься. Сражаться с проклятыми дубами тебе в ближайшем будущем не светит. Просто стой в сторонке и наблюдай за представлением. Мы с трибуном сами все сделаем». «С трибуном?» — произнес Гарана. «Ну, так центурион здесь только я», — указал он подбородком себе на плечо. «Именно там, на керасе, под сегментированным наплечником, у него был выгравирован знак центуриона третьего легиона. А вот у Гарана на том же самом месте красовался знак трибуна. А... ты об этом», — произнес Гарана без особых эмоций. «Это просто дань традиции. В моей семье на все доспехи такой знак ставит». «Высокомерненько», — покачал головой легион. «Но не мне вас судить». «Ладно, проехали. Ты готов?» «Насколько это возможно?» — кивнул Гарана. «Тогда пошли», — вздохнул легион тяжко. «Ненавижу эту дрянь. Эти их корни, БРРР, высасывание энергии, адская живучесть. Радуйся, что не участвуешь, малый. Во время войны с Инферно проклятых дубов не было, так что память предков в борьбе с ними не поможет. Все, что я о них знаю, мне либо Гарана рассказывал, либо узнано из книг. Так что предстоящий бой был мне вдвойне любопытен, и чисто по-человечески, и в плане боевого опыта. Держа перед собой щит, легион направился в сторону проклятого дуба. Гарана шел рядом, но, в отличие от него, оставил свой щит мне. Метров за 100 от противника легион остановился, и, воткнув копье в землю, создал штандарт света. В отличие от моего, который сияет золотым цветом, у легиона штандарт сиял светло-коричневым. Означать это могло только одно: наш временный партнер использует стихийную энергию, скорее всего землю. Этот факт, кстати, создает много вопросов. Не аристократ ли легион, и если это так, то зачем скрывать? Нафига было врать про какую-то там деревеньку, в которой он родился? Тем более, зачем врать, когда ты используешь штандарт, который сдает тебя с потрохами? Или он не врал? Тогда откуда у стихийника простолюдина шестизвездочные техники? Они ведь у него точно есть. Гарана видел их в Алане. Он служил какому-то роду, где-то заработал эти техники. Украл, или, что совсем невероятно, сам разработал? Ответов у меня не было. О том, что легион использует стихийную энергию, я знал еще с тех пор, как меня в Алане чуть черт на тот свет не отправил. Гаран рассказал, но лезть в тему личного развития не очень культурно, а с незнакомым человеком и вовсе поссориться можно. Вот мы и не лезли. А тем временем Гарана с легионом вступили в бой. Примерно на расстоянии 100 метров от дерева из земли стали появляться щупальца. Умом я понимаю, что это корни, но визуально, чисто щупальца. Старики, а они, судя по всему, оба старики, почему-то не били площадными техниками. Вместо этого, они медленно приближались к дубу, обрубая тянущиеся к ним корни. И если Гарана делал это активно, то вот легион со своим копьем уничтожал только самые жирные корни. Ну, а все, что поменьше, принимал на энергетический купол, который он создал вокруг себя. Причем, до того момента, как они подошли к дереву достаточно близко, этот самый купол успел дважды лопнуть и вновь появиться. Все-таки проклятый дуб не зря считается аналогом шестизвездочного воина. Как только Гарана с легионом подошли достаточно близко, они тут же начали поливать проклятый дуб различными техниками. Точнее, двумя. Легион бил чем-то вроде копья силы, а Гарана – проколом, точечной техникой шести звезд. Очень мощная штука, как будто в цель огромная, светящаяся синим светом игла летит. Жаль, что прокол ограничен расстоянием в 15 метров. Но у мечников, да и у магических воинов в целом, техники часто ограничены расстоянием. Проклятый дуб, если помнить об уровне техник, избивали довольно долго. Даже если учитывать мешающие им корни, на которые Гарана с легионом приходилось отвлекаться, 5 минут, это как ни крути, многовато. Выносливости этих существ даже горбун бы позавидовал. В какой-то момент дуб перестал атаковать, но два человека некоторое время все равно продолжали пускать в него техники. Вот они и остановились, о чем-то поговорили, после чего направились к нам с Даном. Но на полпути остановились и, развернувшись, жахнули по стволу мертвого дерева объемными техниками. Выглядело это как два мощнейших взрыва. Один с проблесками синего пламени, а второй просто взрыв, но именно после него у меня на несколько секунд заложило уши. Закончив дело, эти двое вернулись к нам, оставив за спиной огромный кратер. Кстати, нечто подобное можно встретить по всей территории демонов, в том числе в окрестностях Суры. Раньше я думал, что это последствия войны, но если подумать, то за 1000 лет таких последствий должно стать гораздо меньше. Вот так вот, малый, произнес вернувшийся легион. Нудно, опасно, но не сложно, если помощник имеется. И как давно ты этим занимаешься? Спросил я его. Хаем, поправил он шлем. Да уж не один год. А почему вы сразу сильными техниками не ударили? Влез Дан. Да потому, что эти твари энергию сосут так, что не каждая вдовушка сможет, произнес легион с возмущением. Волей-неволей приходится сначала чем-то энергонасыщенным бить. Точечные техники подходят лучше всего. Ну и в конце, просто на всякий случай, стираем все живое в зоне дислокации противника. Давайте продолжим путь, произнес Гарана, забравший у меня свой щит. Не стоит терять время, если хотим вернуться домой побыстрее. Ну ты и зануда, покачал головой легион. Я был с ним согласен, но Гарана мой зануда, так что соглашаться с легионом вслух я не спешил. Соглашусь с Дицием, давайте уже пойдем, произнес я, закидывая щит за спину. Забавные вы ребята, произнес легион с улыбкой. Давненько я, неважно, пойдем, будем надеяться, что наш рейд пройдет рутинно, а не как у Стармала. Глава 16. После первого демонического дуба мы продолжили путь вдоль опушки леса и следующую свою цель нашли уже вечером. Темновато, произнес легион, глядя на закат. Давайте отойдем, переночуем и с утра продолжим работу. Поддерживаю, высказал свое мнение Гарана. Вам, «Конечно, решать», — пожал я плечами, «но что мешает шар света создать?» «Малый», — покачал головой легион, — «ты чем слушал, когда тебе про проклятые дубы рассказывали?» «Жопой, они энергию из окружающей среды качают, из техник ее на раз-два выкачивают. У меня шестизвездочный защитный купол весь бой не держится, а ты хочешь этому полену такую вкусняшку предложить? А как нам быть, когда шар погаснет? Мы ведь на пару секунд слепышами станем. Короче, заканчиваем с глупыми предложениями и идем разбивать лагерь. Вот ведь он сволочуга раздражающая, мог бы менее язвительно пояснить. Ночевка прошла без происшествий. Я не то чтобы обиделся на легиона, но общаться с ним не очень хотелось. Так что обычной беседы про историю империи перед сном у нас в этот раз не получилось. Ну а с утра, когда мы собрали лагерь, они с Гарана пошли рубить деревья. Как они это делают, я уже видел и любопытство процесс не вызывал. Тем не менее, прихватив Дана, пошел вместе с ними. Если Гарана будет находиться в зоне моей видимости, я не буду за него переживать. Умом понимаю, что мысли бредовые, что ничем я ему не смогу помочь, но и каких-то трудностей в том, чтобы последовать за ним и постоять в сторонке, не было. Второе уничтожение проклятого дуба прошло без происшествий. Все как и в первый раз, подошли, затыкали насмерть, взорвали. «Хорошо, идем», — произнес вернувшийся с Гарана легион. «Если так и дальше пойдет, то мы на неделю раньше обычного вернемся, если только деревяшек больше не стало. Но они уже много лет плюс-минус с одинаковой скоростью распространяются, так что вряд ли. Ты говорил, что мы только вдоль опушки леса пройдемся», — произнес я задумчиво. «Я сказал, по окрестностям опушки», — поправил меня легион. «То есть и в лес заглянем, и в сторону отойдем. А почему в самом лесу их не подчистить?» — спросил я. «Это ведь более эффективно. Поработать, конечно, придется, но зато о проклятых дубах мы много лет ничего не услышим. Когда-то я так же думал», — вздохнул легион. «Но в лесу их слишком много. И чем глубже, тем больше. По трудозатратам невыгодно так делать, а еще это опаснее, и гораздо дольше. То есть, что там, в глубине леса, никто не знает. Стало мне любопытно». «Никто», — поморщился легион. «Я пытался пару раз выяснить, но в какой-то момент я просто не мог пройти дальше. Как же тогда сюда охотники ходят?» Нахмурился я. «Корни шилитки, шишки драма, да много здесь чего есть. Сюда же травники толпами ходят». «Так и ходит», — усмехнулся легион. «Ты просто не учитываешь, что до действительно опасных мест надо дня 4 вглубь леса топать, и туда охотники не лезут. Да они в принципе в лес не углубляются. Если подумать, то когда я тащил раненого Гарана, мне сильно повезло. Да, западнее Тапсы лес уже другой, не гремящий, но с этими чертовыми дубами даже восьмой легион сталкивается. То есть растут они на огромной территории, и попасть одному такому под корень я вполне мог. Блин, я теперь в рейдах буду каждое дерево во всяких странностях подозревать. За следующие 3 дня мы обнаружили и уничтожили 4 проклятых дуба. Если смотреть на количество этих существ со стороны, то не так уж и много их выходит. Но по словам легиона, обычно их раз в 6 меньше, то есть не все так и плохо у тех охотников, что промышляют в гремящем лесу. Пока я глядел на то, как легион с Гарана возвращаются после уничтожения очередного дерева, мою голову посетил вопрос. «В лесу с ними еще сложнее», — заявил вернувшийся легион. «Это он на том, что сейчас мы находились в лесу, а не на опушке. Слушай», — огляделся я, — «как ты их находишь-то? Боги с ним, узнать, но ведь этих тварей еще увидеть надо, а в лесу это сделать проблематично. Вон, видишь следы на деревьях», — указал он на одно из них. «Это охотники знаки оставляют, что здесь рядом проклятый дуб. Не очень эффективно, но что есть. Если же мы говорим обо мне, то я тебе поражаюсь, малый. Ты вообще слышал о такой технике, как сфера внимания? Ах ты ж», — прикрыл я глаза. «И правда, дурак я. Просто привык, что Дицей только о демонах и людях предупреждает. Бывает», — пожал плечами легион, заморочился. «Слышал я теорию, что повелитель гнева тоже заморочился. В итоге не обратил внимания на пробравшегося к нему легионера. Вроде как эта сопля не должна была причинить вреда, а про артефакты забыл. Ты про мифического легионера, который уколол его своим копьем в зад», — усмехнулся я. «Про эту сказку и я слышал. В разных странах бытуют разные легенды», — произнес с улыбкой легион. «Если их все собрать воедино, то этот легионер куда только не тыкал бедного повелителя. Шутки шутками, но возвращаясь к предыдущей теме, лажанул я знатно. Как я вообще мог забыть о сфере внимания, если Гарана постоянно ею пользуется? И раз уж демонов с людьми замечает, то и демонических существ должен. Эта техника, к слову, становится доступна с 4-й звезды, и пора бы мне тоже ее освоить. Стандартную технику я не знаю, но в памяти присутствует модификация рода Романа. Ею я и занялся вечером, после того как поужинал. Естественно, с первого раза ничего не получилось, одной лишь памяти, причем чужой, для этого мало, однако это лучше, чем просто знание. А времени у меня, вся ночь. В этом рейде дежурство на себя взяли 6-звездочные. Так что я продолжил свои попытки и минут через 40, когда Дан уже спал, а старик с легионом тихонько спорили о какой-то технике, у меня получилось создать сферу внимания. Не скажу, что мир преобразился, тем более, сидел я с закрытыми глазами и этот самый мир не видел, но новые ощущения были очевидны. Справа от себя я чувствовал комок шевелящейся энергии светло-коричневого цвета. Судя по всему, это Дан. Ну а напротив меня, нельзя сказать, что я видел, но настолько отчетливо чувствовал, что как будто все-таки видел. Гарана и Легион, в отличие от Дана, предстали передо мной не комком энергии, а людьми из энергии, коричневой и ярко-синей. Не отменяя сферу внимания, открыл глаза. Вот теперь да, теперь можно сказать, что мир преобразился, слегка. Глядя на парочку, сидящую напротив меня, создавалось впечатление, что двое человек сидят напротив грубо нарисованной картины природы. При этом, если отвернуть голову так, чтобы они не попадали в поле зрения, то окружающее пространство возвращалось в норму, переставая быть картиной. Но даже не глядя на людей, я постоянно чувствовал их энергию. Тревога. Услышал я резкий голос Легиона. «К бою, милорд!» Практически одновременно с ним произнес Гарана. На автомате, подхватив лежащее рядом копье, подскочил на месте. Одновременно со мной зашевелился Дан. Оказавшись на ногах, наклонился, поднимая щит, а когда разогнулся, наш младший член команды уже был готов к бою, стоя с копьем и щитом наготове. А в голове даже мелькнула мысль о том, насколько быстро Дан. Откуда, начал я было, но не договорил, глядя на Гарана с Легионом. Они стояли чуть в стороне от костра, прикрывшись щитами и направив оружие в сторону леса. «В строй!» — рявкнул Легион. «К нам, живо!» Подбежав к Гарана, встал справа от него, а следовавший за мной Дан встал справа уже от меня. «Я так понимаю, к нам что-то серьезное приближается?» — спросил я у Гарана, держа перед собой щит. «Не только серьезное, но и быстрое», — ответил вместо Гарана Легион. «Хрен убежишь, точнее попытаться можно, но у нас-то выносливость, а у тварей магия, мы раньше выдохнемся». Ну а Гарана вместо ответа молча зажег шар света, то есть бежать не вариант. Стоило только подумать о побеге, тут же вспомнил о том, что вещмешок валяется на земле у костра, а не болтается у меня за спиной. Будет обидно, если противник ударит в ту сторону чем-то сильным. Тварь появилась через пару минут. На огромной скорости вылетев из леса, она некоторое время еще неслась в нашу сторону, не сбавляя темпа. Затормозило существо лишь в сотне метров от нас. Это была двухметровая фигура в балахоне, парящая в нескольких сантиметрах над землей и чье лицо скрывала непроглядная тьма. «Да ёй рот!» — услышал я со стороны Легиона. «Хорош ругаться матом при детях», — выразил Гарана свое отношение. «Не могу понять, ты зануда или прикалываешься?» — произнес Легион со смешком. Остановился демон метрах в 50 от нас, и при взгляде на него мне действительно было страшно. И стыдиться тут нечего, встреча с демоническим жрецом не сулит ничего хорошего. Не уверен, что двое воинов с 6 звездами смогут одолеть 7-звездочного демона. «Смертные», — услышал я радостный голос твари, слегка шипящий, но вполне человеческий, разве что говорящий на староимперском. «Я так рад вас видеть, а то все работа да работа. А как же кровь, кишки, сладкие души смертных? Сколько лет я не выпивал вас до дна. Ты смотри, какая веселая и болтливая тварь, не остался в долгу Легион. Слышь, уродец, а ты не думал, что до сих пор жив только потому, что редко с нами встречаешься?» «Все возможно», — ответил демон. «Но сейчас-то мне бояться нечего, так почему бы не повеселиться? Демонический жрец, очень серьезная сволочь, боевой ассортимент у него небольшой, щит, щупальца до вытягивания энергии, причем последние в бою не очень эффективно, а щупальца не такие уж убойные. Но боги, этот его гребаный щит, даже не щит, а защитный купол, пробить который не каждая семерка может. Что уж говорить о 6-звездочных. «Щит!» — крикнул Легион. Я на автомате влил энергию в щит легионера. Ударившие в энергетическую стену перед нами щупальца не принесло демону никаких результатов, но он, похоже, на это и не рассчитывал. «Ну же, смертные, хватит прятаться, давайте станцуем», — говорил очень довольным тоном демон. «Как же мне повезло вас встретить, я осушу вас во славу повелителя». Закончив говорить, он вновь ударил по энергощиту своим щупальцем, которое тут же втянулось обратно в рукав балахона. «БЛТ, я даже не знаю, что делать в такой ситуации», — произнес легион. «В одиночку я бы попытался свалить», — замолчал он, пережидая очередной удар щупальца. «Шансов у нас нет, так что малым лучше попытаться убежать. Вряд ли выйдет, но хоть какой-то план, а мы со стариком его задержим». «Ты как, трибун, со мной, вы его слышали, милорд», — ответил на это Гарана. «Уходите, пока мы держим эту тварь». Так и знал, что этим закончится. Еще с самого появления демона в голове галопом проносились различные мысли. В основном планы, которые появлялись и тут же разлетались вдребезги. Я ничем не мог помочь старшим, ни с моим уровнем, да и в вещмешке ничего полезного на подобный случай нет. Я не знал, что делать, но убегать от демона, оставляя здесь Гарана, точно не собирался. Если бы только не щит демона. Хоба отреагировал на очередной удар в щит легион. «Не молчи, малый, подтверждай, что понял, и валите оба отсюда». Слова легиона вызвали сильное раздражение, на грани злости. «Делай свою работу, центурион», — прорычал я, или давно вверх ногами на цепи не висел, трибун. «Бэя, ты чего такой старый, такой у меня возраст, Дари», — ответил он спокойно. «Дари, какой да, а, ну да, я Дари, я, это я». Тем не менее, мысли и план предка в голове никуда не делись. «Безумный, сука, но все-таки план, ха-ха-ха», — надрывался демон, хлестая перед собой щупальцами. 10 минут», — произнес я, пережидая серию ударов по щиту. «Мне нужно 10 минут, так что вперед, проблемоторы, работаем». «Принято», — ответил легион коротко, устремляясь вперед. А спустя мгновение и Гарана сделал рывок в сторону противника. «Третий легион здесь». Вонзил я штандарт света в землю. «Мне усиления штандарта не помогут, а вот нашим шестеркам очень даже». «А мне что делать, милорд?» — спросил Дан. «Я на некоторое время выпаду из боя», — посмотрел я на него. «Так что держи щит и вливай в него энергию. Моя защита на тебе». «Принято», — произнес Дан, делая шаг вперед и закрывая собой мою тушку. «Главная проблема с демоническим жрецом — это его защитный купол. Пробиться сквозь него нам не светит, но пусть небольшой, шанс все-таки имеется. Дело в том, что многие техники стихии молнии, которые создали родители моего предка, имеют эффект прерывания. Не все, но многие. Та же цепь молний, обернувшись вокруг противника, не дает ему колдовать. В нашей ситуации проблемы ровно две: как мне коснуться демона техника и что делать со своим маленьким уровнем. Ведь даже если бы я смог обвить цепью молнии демонического жреца, он бы на это только усмехнулся, ибо наши уровни несопоставимы. Чтобы на демона, которому присвоили уровень опасности 7 звезд, подействовала моя техника, она должна быть минимум 5 уровня. Но даже в этом случае работать она будет недолго, но тут уже придется рассчитывать на скорость Гарана и легиона. Итак, две проблемы. Сначала решаем вопрос с уровнем техники. Делается это путем разжигания звезд. Это не поднимает меня на уровень выше, но высвобождает огромное количество энергии, и если используемая техника масштабируется, как все та же цепь молнии или магический серп, то влив в нее всю свободную ману, я переведу ее на уровень выше. Только вот разжигание — это навык с последствиями, и частиц с ним не стоит. Сожжешь так лишнего и уже не восстановишь звезды, но сейчас не до соблюдения безопасности. Сам процесс разжигания звезд не сложен, мне и нужно-то всего лишь запустить процесс и остановить его вовремя. Так что, раскрутив 3 из 4 звезд, в четвертое сжигать особо нечего, просто стоял за спиной Дана и наблюдал из-за его плеча за боем. А посмотреть было на что. Гарана, отбросив где-то по пути к демону свой щит, прыгал вокруг него, уворачиваясь от щупалец и поливая защитный купол техниками. Глядя на то, какие борозды оставляют эти самые щупальца на земле, я ощущал тревогу за моего старичка. Пока что он уворачивался от всего, что летело в него, время от времени отбивая щупальца мечом. Но все же подход легиона мне импонировал больше. Охотник выставил перед собой щит, врубил свой купол и тупо стоял под ударами демона, постоянно тыкая в него копьем. Атака у демонического жреца заметно слабее по уровню, чем его защитный купол, но это ерунда, если ты можешь до бесконечности выдерживать удары противника. Легион так не мог, его силы явно закончатся раньше, чем купол демона. Так что да, его подход мне нравился больше, но чисто технически, именно Гарана действовал правильно, что не уменьшало мою тревогу за него. Вот старик элегантно уводит плечо в сторону, одновременно с этим наклоняя голову в бок, уходя таким образом от укола щупальцем. Одновременно с этим, он выкидывает руку с мечом вперед, создавая прокол. Шаг в сторону, и еще одно щупальце пролетает мимо. Агарана наносит два удара крест-накрест и, пригибаясь, еще один прокол. Легион в свою очередь. Легион просто стоит, крепко, монументально, принимая все удары на свой защитный купол. Землю вокруг него будто огромным хлыстом избили, что недалеко от истины. А он продолжает стоять и бить по демону чем-то напоминающим магическое копье. Понятно, что это не оно, но визуально очень похоже. Звезды внутри меня продолжали крутиться, полыхая золотым пламенем. Они насыщали мою энергосистему маной. Если все закончится нормально, то я потрачу недели две на каждую звезду, возвращая их в норму. Полтора месяца я буду малоотличим от простого человека, но ради выживания можно пожертвовать и большим. А это ерунда, короче, сейчас главное выжить, успеть раскочегарить звезды. Есть, конечно, вариант сорвать все ограничители, чтобы звезды мгновенно вспыхнули на свой максимум, но тогда я, в самом лучшем случае, потрачу на восстановление звезд уже не полтора месяца, а полгода. И это, повторюсь, в лучшем случае. В худшем, я могу потерять способность управлять маной. Впрочем, если Гарана будет угрожать опасность, я сделаю это. Плевать на последствия. Говоря о 10 минутах, я немного преувеличивал. Просто на всякий случай, чтобы сражающиеся бойцы лучше экономили силы. На деле все завершилось минут за 7. В тот момент я со временем не очень дружил, но из памяти предка мне было известно, что данный процесс занимает именно 7 минут. И абсолютно не важно, сколько именно звезд ты разжигаешь. Что ж, пора и мне поработать. Вторая проблема после количества энергии состояла в том, что эффект прерывания работал только при соприкосновении техники, любой техники, с телом противника. А как это сделать, если он под мощнейшим защитным куполом? Ответ только один, необходимо принять его удар на себя. Щупальца-то из-под купола выходит. Как я и говорил ранее, план безумен. Пусть удары демонического жреца уровнем пониже, чем его купол, но они все равно сильны. Для Гарана с Легионом просто сильны, для меня очень. Так мне еще и момент придется подбирать идеальный. Все-таки демон своими щупальцами не душит, а бьет. То есть времени на ответный удар у меня очень мало. Ну и как вишенка на торте, использовать мне придется шоковое касание, масштабируемая техника двух звезд. Хорошая штука в определенных ситуациях. Минимум урона, максимум шока. А если влить в нее побольше маны, то по идее, она и демонического жреца пронять могла. Только вот использовал я ее всего пару раз, чисто из любопытства. В отличие от предка, у меня определенных ситуаций как-то не случалось. Дан, положил я ему руку на плечо. Как только меня ударит, сразу беги к вещмешку Гарана. Кого? Не понял Дан. Да блин, разведчик из меня так себе. К вещмешку старика, пояснил я. У него там зелье лечения есть. Так что, как только меня ударит, твоя задача быстро принести мне зелье. Ну а если все пойдет не по плану, вали отсюда нафиг. Не расстраивай семью своей смертью. Принято, выдавил он из себя. Надеюсь, он не будет глупить, как я, и если что, попытается убежать. Ободряюще похлопав его по плечу, направился в сторону демонического жреца, который продолжал хохотать, словно безумный. «Ну и что ты глотку надрываешь, словно безумный?» — выкрикнул я, отбрасывая в сторону щит и копье. Реально головой тронулся. «Милорд!» — закричал Гарана. «Не приближайтесь к нему, уходите!» «Да я и так был в зоне действия его щупалец, просто теперь без щита!» «Эй, морда рехнувшаяся!» — продолжал я выкрикивать, не забывая вливать ману в бронекожу. «Один удар точно должен выдержать. Ты хоть раз в своей мерзкой жизни пробовал ману настоящего аристократа? Мне тысячи лет, смертный!» Прекратил он атаковать Гарана с Легионом. «Что ты вообще знаешь о настоящих аристократах?» На удивление его голос не звучал, будто он кричит, однако несмотря на расстояние я прекрасно его слышал. Так и до начала боя было, просто я не обращал на это внимания. «Перед тобой, Романа, ублюдок!» — выкрикнул я насмешливо. «Плевать мне на твои тысячелетия, мой предок из твоего повелителя чучело сделал, готов бросить вызов мне, милорд. Заткнись, трибун, ответил я, изображая злость. Делай свою работу молча. Надеюсь, он понял намек и не проворонит момент. И ты, уже откровенно шипел демон, идешь ко мне, так кто же из нас безумец? Сила на силу, воля на волю. Все еще не отказался я от идеи спровоцировать его не на удар, а на выкачку энергии. Давай, попытайся высосать из меня всю ману, посмотрим, как у тебя получится. К этому моменту я стоял к нему достаточно близко, чтобы больше не кричать. Мой милый ужин, произнес демон, я буду хвалиться твоей душой вечно. Мне откровенно повезло. Да, я специально его провоцировал, чтобы он не сделал удар, но ведь могло и не получиться. Со стороны полет его щупалец не выглядел настолько быстрым. Когда эта хрень полетела в мою сторону, я даже моргнуть не успел. Миг и мой бок пронзает адская боль сломанных ребер, а это гребаное щупальце, обвив мой торс, продолжает сжиматься. Было очень больно, но по заветам Гарана я не издал ни звука, лишь сжал челюсти, оскалившись, ухватился за щупальце руками. Шоковое касание. Мои руки заискрили, пуская во все стороны небольшие молнии, на что демон резко дернулся, вызвав тем самым очередную вспышку боли в моем боку. Только вот поздно. Задергавшись, демонический жрец выгнул шею под неестественным для человека углом. «Давайте же, бейте его, долго моя техника действовать не будет». И словно услышав мои мысли, в грудь демона прилетело копье легиона, а вслед за ним на тварь прыгнул Гарана. Прямо с ногами, завалив его на спину, старик вонзил в лицо демона меч. Забавно, но падая на землю, я думал о том, какая рифма лучше подойдет к слову «капюшон».